Женщина тотчас же опустила руки и минуту стояла в самом нерешительном раздумии. «Что ты сегодня опять такой хмурый?» произнесла она несмелым голосом, в котором дрожали слезы и душевное волнение. «Скучно», — сказал кавалерист, зевая и даже не взглянув на нее. «Скучно? Прежде не было скучно, а теперь бог с тобой, Володя!» Сорвалась у нее тихая, подавленная укоризна. Кавалерист досадливо цмокнул языком. «Послушай, Мери, ты, право, надоела мне со своими вздохами», — нетерпеливо проговорил он. «Все одно и то же, это черт знает что, наконец. Сперва я не скучал с тобою, а теперь скучаю. Что ж из этого? Пожалуйста, не говори мне больше таких глупостей, это несносно». Мэри, насильственно задержав в груди прерывистый вздох, молча отошла от его кресла и села на свое прежнее место. В глазах ее показались слезы. Минуты через две кавалерист вдруг обернулся. «Ну да, так и знал», — проговорил он с сильной досадой. «Опять слезы? Чего же ты хочешь от меня, наконец? Кажется, все есть, сыта, одета, долги по магазинам заплачены. Чего еще? Чего хныкать-то?» «Глаза на мокром месте устроены». «Или прикажешь мне лизаться с тобой, что ли? Это скучно и глупо. Прощай». «Куда же ты? Останься!» — стремительно кинулась к нему с нежной мольбой молодая женщина, стараясь заградить дорогу к двери. «Останься, полно! Ну, прости меня, но я буду весела. Куда же ты?» «К Берте. Она пикник дает сегодня. Все наши будут», — равнодушно проговорил он, зашагав руки в карманы по комнате. «К Берте», — почти бессознательно повторила она, совершенно убитая, стоя посреди комнаты. «Да-с, к Берте», — не без язвительности подтвердил он и через минуту, как бы собравшись с духом, начал. «Послушайте, милейшая моя Мария Петровна, я хочу объясниться с вами окончательно. До сих пор я был настолько деликатен, что говорил одними только намеками, но вам не угодно было понимать их, так теперь я стану говорить с вами прямо». Мэри, стоя на прежнем месте и нервически, не отымая от угла губ своих скомканный батистовый платочек, изумленно глядела на него во все свои большие глаза. «Мне этих сладостей от вас не нужно», — продолжал он. «Если угодно играть в буколику, так играйте с кем-нибудь другим, а не со мной». «Мне нужна не идиллическая любовница, а содержанка, камелия, понимаете?» «Камелия. Этого требует мое положение в полку и обществе. Так если угодно, чтобы наши близкие отношения продолжались, извольте одеваться и ехать со мною в общество камелий, а нет, так черт с вами». Последнее оскорбление было уже чересчур велико. Сильно закусив нижнюю губу, чтобы не выдать наружу все то, что происходило внутри, Мэри тихо отошла к своей кушетке и машинально села на прежнее место. Кавалерист прошелся еще раза два, искоса кидая взгляды на молодую женщину, и, круто повернувшись, вышел из комнаты. Мэри чутко прислушивалась к его удалявшимся шагам. Через минуту она услыхала стук затворившейся за ним двери, и долго подступавшие к горлу рыдания прорвались, наконец, наружу. «Так неужели же все, все уже кончено?» — буравил мозг ее неотступный вопрос. И ничто не давало на него утешительного ответа.